Глава 16. На пороге дома я столкнулся с Хейдеком. Он бросил неприязненный взгляд вслед Слаку, как раз выходившему из калитки, и резко спросил. Он ее допрашивал? Да. Надеюсь, он был вежлив? По моему мнению, вежливость — искусство, которому инспектор Слак научиться так и не сумел. Хотя сам он, видимо, считал свои манеры безупречными. Однако мне не хотелось еще больше расстраивать Хейдека. Он и без этого выглядел озабоченным и удрученным. Поэтому я сказал, что инспектор держался вполне прилично. Кивнув, Хейдек прошел в дом, а я пошел вперед по деревенской улице и вскоре нагнал инспектора. Подозреваю, что он нарочно замедлял шаг. Какую бы антипатию он ко мне не испытывал, он не из тех, кто допустит, чтобы симпатии и антипатии мешали ему раздобыть нужную информацию. «Вы что-нибудь знаете об этой даме?» Напрямик спросил он меня. Я ответил, что совершенно ничего не знаю. «Она вам не говорила, почему сюда переехала?» «Нет». «И однако же вы к ней ходите?» «Посещение прихожан входит в мои обязанности», — ответил я, не упоминая о том, что за мной посылали. «Пожалуй». Некоторое время он что-то обдумывал, а потом заговорил снова, не устояв перед искушением продолжить неувенчавшийся успехом разговор в доме миссис Лестрендж. «Темное дельце, как я погляжу». «Вы так думаете?» «Ну да. Типичное вымогательство. Довольно забавно, если вспомнить, какая репутация была у этого полковника Протеро. Но ведь верить нельзя никому». «Церковный староста, который ведет двойную жизнь, не он первый, не он последний». У меня в голове промелькнуло смутное воспоминание о высказывании мисс Марпл по этому поводу. «Неужели вы всерьез так думаете?» «Так уж выходят все факты налицо, сэр. С чего бы такой изящной и нарядной леди забираться в эту забытую богом дыру? С чего это она отправляется к нему в гости в такое время, когда с визитами не ходят? Странно. А почему она не желает видеть ни миссис Протеро, ни мисс Протеро? Да, уж все сходится. Она не спешит признаваться, ведь вымогательство — уголовно наказуемое деяние. Но мы из нее правду вытряхнем. Судя по тому, что нам известно, ее показания будут очень интересны. Если у полковника Протеро был какой-то темный секретик в жизни, что-нибудь постыдное, тогда, сами понимаете, перед нами открываются широкие возможности». Это я хорошо понимал. «Я пытался вытянуть что-нибудь из дворецкого. Мог же он подслушать, о чем говорили полковник Протеро и Лестрендж. За дворецкими это водится. Но он клятвенно уверяет, что даже понятия не имеет, о чем они говорили. Кстати, из-за визита этой леди он потерял работу. Полковник на него набросился чуть ли не с кулаками за то, что он посмел ее впустить. Дворецкий в ответ пригрозил, что уйдет. Говорит, этот дом все равно был ему не по душе, и он собирался уходить в любом случае». «Вот как?» «Вот вам, кстати, еще один человек, который мог затаить зло на полковника». «Но вы же не подозреваете этого человека всерьез. Как его фамилия, кстати?» «Фамилия его Ривз. Я и не говорил, что подозреваю его. Просто верить никому нельзя, вот это точно. Мне его манера не нравится, уж больно он елейный и скользкий, как угорь». «Интересно, что сказал бы Ривз о манерах инспектора Слака?»